Превыше всего он почитает иронию, порожденную глубоким проникновением в суть человеческого бытия. Эту иронию можно назвать прекраснейшим даром природы, ибо природа черпает ее из чистейшего источника своей внутренней сущности. Но вы, важные, серьезные люди, вы не расположены иронизировать и шутить. Дух истинной любви живет в нем. Но согреет ли он оледеневшее навеки сердце, где никогда и не теплилась искра, которую этот дух мог раздуть в пламя? Вы не переносите Крейслера, потому что вам не по нутру его превосходство над вами, которого вы не можете не признать. Потому что вы сторонитесь его как человека, чьи мысли направлены на более высокие предметы, чем это принято в вашем маленьком мирке. «Маэстро», — глухо произнесла Бенсон, — «горячность, с которой вы защищаете своего друга, завела слишком далеко. Ты хотел меня уязвить? Ну что ж, это тебе удалось. Ты разбудил во мне мысли, спавшие уже давным-давно. Ты говоришь, оледенело мое сердце. А знаешь ли ты, слышало ли оно когда-нибудь приветливый голос любви? И не нашла ли я утешения и покоя только в тех условностях, что так презирал необузданный Крейслер? И не думаешь ли ты, старик, тоже испытавший немало страданий, что стремление возвыситься над этими условностями и приобщиться к мировому духу, обманывая самого себя, опасная игра? Я знаю, холодной и бездушной прозой «Воплоти» бронит меня Крейслер, и ты только повторяешь его мысли, называя меня оледеневшей. Но проникали ли вы когда-нибудь сквозь этот лед, который уже издавна стал для меня защитным панцирем? Для мужчины в любви не вся жизнь. Это лишь ее вершина, откуда еще ведет вниз надежный путь. Для нас же высший миг озарения, пробуждающий нас к жизни и определяющий весь смысл ее, это миг первой любви. И захочет враждебный рок отравить этот миг, вся жизнь слабой женщины погублена, и она обречена на безотрадное прозябание. Но женщина, более сильная духом, превозмогает себя и как раз в обыденных житейских условиях обретает новое равновесие, дарующее ей мир и покой. Дай мне сказать тебе все, старик, здесь, в ночном мраке, поглощающем мои признания, дай мне сказать тебе все. Когда пришел тот миг моей жизни, когда я увидела того, кто зажег во мне пыл самой глубокой любви, на какую только способно женское сердце, я стояла перед алтарем с тем самым Бенсоном, который потом стал лучшим мужем на свете. Полное его ничтожество дало мне все, чего только я могла желать. Покойную жизнь, и никогда ни одна жалоба, ни один упрек не вырвались из моих уст. Я ограничила себя сферой обыденного, и если даже в этой сфере случалось нечто, увлекавшее меня в сторону, если некоторые свои поступки, которые можно счесть недозволенными, я оправдываю лишь случайным стечением обстоятельств, то осуждать меня вправе лишь та женщина, которая, как я, прошла до конца тернистый путь, ведущий к отречению от всякого более высокого счастья. Пусть оно только сладостное мечтание. Со мной познакомился князь Ириней. Но я умолчу о том, что давно уже прошло. Только о настоящем может идти речь. Я позволила тебе заглянуть в мою душу, маэстро Абрагам. Ты знаешь теперь, почему я опасаюсь вторжения всего чуждого, всякого необычного начала в события здесь происходящие. Моя собственная судьба в те роковые часы моей жизни встает передо мной, как глумливый предостерегающий призрак. Я обязана спасти тех, кто мне дорог. Мой план готов. Маэстро Абрагам, не становитесь мне поперек дороги, если же вы хотите бороться со мной, то остерегайтесь, как бы я ни раскрыла все ваши хитрые фокусы. Несчастная женщина, — воскликнул маэстро Абрагам. Меня называешь ты несчастной, — возмутилась советница. Меня, которая смогла победить враждебный рок, и там, где, казалось, уже все потеряно, найти покой и удовлетворение? Несчастная женщина! Снова воскликнул маэстро тоном, говорившим о его глубоком волнении. Бедная несчастная женщина! Ты думаешь, что нашла покой и удовлетворение, и не подозреваешь, что это отчаяние, подобно вулкану, исторгло из твоей души весь ее огненный пыл.